Глава 5. Что не в порядке с нами и нашим миром? Кто из нас не говорил кому-то еще, нельзя быть таким пессимистом? Я постоянно слышу такие слова. Меня постоянно обвиняют в пессимизме, особенно моя жена. Обычно в ответ я говорю, что я просто реалист. Для меня мир — это одна великая трагедия с отдельными светлыми точками доброты Бога и людей. К тому же у некоторых людей ум настолько погружен в небо, что они лишены земной доброты. Такие люди обычно слишком духовны и слишком оптимистичны. Я никогда не слышал, чтобы кто-то считал меня слишком духовным и оптимистичным, но это относится к немногим людям. Пессимистический оптимизм или оптимистический пессимизм — такими парадоксальными выражениями можно было бы охарактеризовать отношение Романа Хижина к падшему человечеству и миру, в котором оно живет. Это история трагедии и спасения, как и Библия. Под трагедией я здесь понимаю не одно, два или три ужасных события, но жизнь всего нашего хаотичного мира. А спасение — это не отдельные события, когда Бог избавляет людей от отчаяния, но это то, что Бог делает в отношении всех людей и для всего мира. Оптимистический реализм. Я разделяю то представление о людях и мире, которое отражает Хижина. Все глубоко испорчено. Если мы предоставлены сами себе, у нас очень мало надежды. И я так смотрю на мир не потому, что меня ожесточили какие-то неприятности. Здесь я опираюсь на библейское повествование о нас и нашем мире. Тем не менее, я оптимистичный реалист, потому что, вопреки всей очевидности и в согласии с Библией, и с отдельными великими минутами, когда я сталкиваюсь с особой милостью Бога, я могу не терять надежды, глядя на наш мир. Бог продолжает действовать в этом мире и намерен однажды исцелить его. Например, в послании к римлянам, глава 8, стихи с 18 по 25, однозначно говорит нам, что в будущем страдания этого мира поблекнут на фоне той славы, которую Бог нам явит. Апостол Павел, написавший это послание, утверждает, что Бог освободит весь мир от рабства тлению. Это нечто вроде воскресения из мертвых всего мира. Я могу быть оптимистом, когда полагаюсь на Бога, а не на себя и не на других людей. Отчасти поэтому повествование Хижина меня трогает. Оно реалистично описывает человека и с оптимизмом говорит о Боге, как и библейская история. Если вы подозрительно относитесь к пессимизму, прочтите Псалом 13. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратили, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Пусть вас не обманывает первый стих, эти слова касаются всех нас, а вовсе не только атеистов. Если мы целиком прочтем этот отрывок, то поймем, что безумец из первого стиха — это я и ты. Хорошо, это всего лишь один из псалмов. Может быть, у псалмопевца в тот день было дурное настроение. Прочтем послание к римлянам, глава 3, стихи с 9 по 18. Итак, что же, имеем ли мы, иудеи, и мы могли бы прочесть христиане, преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Довольно мрачные картины, вы не находите? Она соответствует тому, что говорится о нашей жизни в хижине. Однако это еще не все. Подобно Библии, роман показывает, что, несмотря на все это, мы любимы Богом. Люди, которые ищут знаки надежды в мире, где царит насилие и бесчеловечность, должны обратиться к книге Откровения, стихам с 1 по 4 главы 21. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Мрачная картина. Библия дает нам такую удивительную надежду. Но что можно сказать о нынешнем времени? В хижине дано описание того, что происходит здесь и сейчас, и это не слишком приятная картина. Среди героев книги мы видим маньяка, который похищает и убивает маленьких девочек. Это также обычный человек, не поймите меня превратно, в книге вовсе не утверждается, что каждый из нас способен творить подобные мерзости, однако наш мир в целом и все мы вместе стали винтиками системы, которая порождает маньяков, гитлеров и подобных монстров. И нельзя сказать, что между такими злодеями и нами лежит непроходимая пропасть. Каждый из нас способен совершать самое откровенное зло. Недоверие мака к Богу есть зло, несмотря на то, что Бог понимает мака и готов ему помочь. Многим читателям хижины эта мрачная картина может показаться отталкивающей. Телепроповедники редко говорят о том, насколько мы дурны. Большинство проповедей, которые звучат в Америке, направлены на повышение нашей самооценки. Бог любит нас и принимает такими, какие мы есть. В хижине также говорится об этом, но прежде того сообщается горькая правда о нашей жизни. Именно это делает весть о любви Божьей, не ставящей условий, особенно сильной. Обратимся к сюжету хижины, чтобы вспомнить о том, какую картину нашей жизни разворачивает перед нами эта книга. Мак хочет как бы привлечь Бога к ответственности, вызвать его на суд. Другими словами, он осуждает Бога, поскольку тот допустил, что Мисси похитили и убили. Более того, похоже, он готов обвинить Бога в том, что тот не всегда проявляет доброту, поскольку в этом мире происходят омерзительные вещи. И не раз по ходу романа Бог показывает, что это мы вместе с Маком виноваты в происходящих трагедиях. Папа не нуждается в зле, чтобы осуществить свои благие устремления. Это вы, люди, раскрыли объятия злу, а папа отвечает добром. То, что случилось с Мисси, было делом зла, и никто в вашем мире не защищен от него. Так Бог мягко говорит Маку и нам, что все мы потенциально маньяки-убийцы. Конечно, нас, скорее всего, никогда не соблазнят столь мерзкие поступки, но мы все отодвигаем Бога в сторону, чтобы Он не мешал нам заниматься своими делами, а это открывает дорогу для страшного зла того или иного рода. В мире есть место для маньяков, потому что мы все отвергли Бога и заявили о своей независимости от Него. Мы все за это в ответе. Проблемы нашего мира не связаны с действиями Бога, это одна из главных тем хижины. Нам нравится то, что в романе говорится о доброте Бога, но нам могут прийтись не по душе слова о нашей ответственности за зло. Здесь виноваты не какие-то отдельные люди или избранные злодеи, мы все за это в ответе. Это касается даже Мака, прекраснейшего человека из всех тех, кого мы можем встретить. Когда Бог говорит Маку: «Вы, люди, раскрыли объятия злу», Он не имеет в виду некоторые из вас, Он имеет в виду Мака, вас и меня. Не знаю, многие ли из нас это уловили, читая «Хижину», часто мы находим в книгах именно то, что желаем увидеть. Поверьте мне, я это знаю по собственному опыту, ведь я обучаю студентов вот уже 26 лет. Как же мир оказался в таком бедственном положении? Разве в этом виноват Бог? Или сатана? Или, быть может, Адам с Евой? В хижине справедливо указывается на нас самих, а не на тех, кого нам хотелось бы во всем обвинить. Бог говорит, что маг... И каждый из нас требует независимости от Бога, а затем злится из-за того, что ее получил. Как сказано в романе, наш мир утопает в темноте и хаосе. Ужасные несчастья обрушиваются даже на тех людей, которых Бог особенно любит. Это глубокий пессимизм? Нет, это реализм. Папа, Бог, рассказал Маку о грехопадении с его последствиями, первородном грехе и всеобщей испорченности. Эти вещи не пользуются популярностью в нашей культуре, однако они соответствуют и Библии, и нашему опыту. Христианский писатель 20 века Честертон остроумно заметил, что первородный грех — это единственная доктрина христианской веры, которую можно проверить на опыте. В хижине не используется богословская терминология, но открывается истина о состоянии человечества. Как же грехопадение людей повлияло на прекрасный мир, созданный Богом? Сараю, она же Святой Дух, говорит Маку, что человечество по своей слепоте не понимает, какое место оно занимает в творении. И, выбрав независимость, люди потащили за собой в пропасть все творение. По словам Сараю, когда Адам с Евой, не желая слушаться Бога, отведали плод древа познания добра и зла, Бытие, глава 3, вселенная разделилась на части. Связь между духовным и физическим оборвалась. Они отторгли дыхание Бога, и это породило великие бедствия. Декларация независимости человека от Бога разорвала творение, и в него вторглось зло. Из-за того, что сделали и продолжают делать люди, на природу обрушилось проклятие. Мы испортились и исказились. Ничто не осталось таким, каким было изначально. Бог — свобода и зло. Эта мрачная, но вполне соответствующая Библии картина ставит перед нами вопрос, разве зло не сотворено Богом? В конце концов, Он сотворил все, так что если существует зло, Бог к этому причастен. Хижина избавляет нас от этого ошибочного представления. Зло, говорится в этой книге, не есть какой-то предмет или субстанция, оно не является частью творения. Зло есть отсутствие добра. Оно не имеет бытия, так что Бог его не творил. Все, обладающее бытием, сотворено Богом, но Бог не творил отсутствие добра. Это положение укоренено в традиции христианской мысли, и оно глубоко верно. Иначе нам пришлось бы приписать ответственность за существование зла Богу. Итак, автор хижины утверждает, что Бог не был автором зла и не повинен в том, что человек дал злу возможность воцариться. Но подождите, как может существовать зло, если это просто отсутствие добра? Обратимся к сравнению, чтобы лучше это понять. Тьма есть отсутствие света, однако тьма существует. Каждый, кто был в пещере и остался без источника света, это знает. Подобным образом и зло существует, хотя не имеет бытия в позитивном смысле. Оно существует как отсутствие добра. Когда Бог даровал нам свободную волю, у зла появилась возможность проникнуть в его благой мир. Когда мы захотели жить по своей воле, Бог нам ответил: «Хорошо. Не моя воля, да будет, но ваша». Мы ответственны за зло, а не Бог. Трудно себе вообразить, насколько ужасные последствия это имело. Из-за нас вся природа подпала под проклятие. Мы насилуем природу, а в ответ получаем природные бедствия, ураганы, землетрясения и цунами. И мы сами настолько испорчены, что постоянно делаем зло, а сделать что-нибудь доброе нам необычайно трудно. Это и есть первородный грех, испорченность, которую мы все получаем от предков и сверстников, из-за чего мы охотно делаем злые дела. Христианское учение о всеобщей развращенности вполне реалистично. Мы не способны делать дела праведности без сверхъестественной помощи Бога. Все, что есть в нас, все, без исключения, искажено и сломлено. Не следует думать, что первородный грех и развращенность — это нечто вроде микробов, которые нам передают окружающие. Скорее, это врожденный порок каждого человека и одновременно следствие дурного воспитания в дурном обществе. Мы знаем, как сильно влияет социализация на человека. Если все вокруг нас искажены и сломлены, мы тоже становимся такими. Вследствие первородного греха все мы несем в себе духовную порчу, которая разрушает наши отношения с Богом. Мы рождаемся испорченными. Это как бомба с часовым механизмом. Если мы живем достаточно долго, в один прекрасный момент мы говорим Богу, что выбираем свои интересы, а не его или других людей. Это значит, что как бы мы ни старались, сами по себе мы не способны восстановить разрушенные отношения с Богом. И даже наши добрые дела всегда пропитаны эгоизмом и гордостью. Хижина безжалостно реалистична. Кроме всего прочего, роман показывает, что мы предпочитаем власть взаимоотношениям. Бог хочет установить с нами отношения любви, но мы больше любим господствовать над другими. Размышляя об испорченных взаимоотношениях, Бог говорит Маку: «Все снова и снова возвращается к власти и тому, как она мешает взаимоотношениям. Власть, сосредоточенная в руках независимого человека, будь то мужчина или женщина, развращает. Падение Адама и Евы привело к тому, что люди полюбили властвовать. Независимость, индивидуализм и соперничество — все это последствия грехопадения, которые продолжают действовать и сегодня. Они разрушают отношения любви». Я думаю, что хижина несколько отклоняется от истины, там, где Иисус говорит о том, что грехопадение повлияло на мужчин и женщин, косвенно указывая на то, что мужчины в большей степени заразились грехом, чем женщины. Мак отвечает на эти слова: «Я всегда задавался вопросом, почему мужчины несут ответственность? Мужчины вроде бы причиняют больше всего боли в этом мире». Тогда Иисус говорит: «Мир во многих смыслах был бы более спокойным и приятным местом, если бы правили женщины. Куда меньше детей было бы принесено в жертву богам жадности и власти». Эти слова кажутся мне несправедливыми. Но почему? Потому что я мужчина? Нет. Это противоречит другому положению хижины, где говорится о том, что власть развращает. Если бы миром правили женщины, которые оказались бы столь же испорченными, как и мужчины, стал бы наш мир лучше. Но как мы оказались в таком положении? И почему мы ничего не можем с этим поделать? Все началось с того, что люди стали злоупотреблять свободой. В свободе нет ничего плохого, но связанные с ней злоупотребления открывают дорогу злу. Злоупотребляя своей свободой, мы заявили о своей независимости от Бога. Бог говорит Маку, что такая независимость – источник всякого зла. Зло, которое заражает каждого человека, мы вносим в этот мир, где оно порождает беспорядок. Но Бог не допустит, чтобы за злом осталось последнее слово. Бог говорит Маку, что сейчас от этого можно было бы избавиться лишь одним единственным способом, отняв у человека свободную волю. Но Бог не хочет этого делать, потому что Он нас любит. А любовь, навязанная силой, вовсе не любовь. В хижине говорится о том, что Бог создал полностью благой мир из взаимных отношений любви между Отцом, Сыном и Святым Духом. Бог дал людям свободу и призывает нас не злоупотреблять ею ради нашего собственного блага. Мы не послушались Бога и захотели познать добро и зло, независимо от Бога. Бог с уважением относится к нашей свободе, понимая, что она может стать источником самых ужасных вещей. Он допустил свободу, потому что хочет от нас добровольной любви и послушания, лишенных принуждения. Наша независимость навлекла проклятие на природу и запустила порочный круг зла среди людей. Стремление к власти и господству разрушает наши взаимоотношения. По сути, мы не в силах сделать духовный шаг к добру, чтобы начать восстанавливать наши взаимоотношения с Богом и другими. Я считаю, что в целом хижина дает верную, с богословской точки зрения и соответствующей Библии, картину происхождения зла. Конечно, люди, которые верят, что Бог управляет всеми событиями в мире, могут сказать, что в хижине слишком большое значение придается свободной воле. Я же, напротив, склонен думать, что роман скорее преуменьшает ее значение. Не раз в хижине говорится, что Бог предвидел все, что произойдет, еще когда Он создавал этот мир. Одновременно роман косвенно указывает на то, что Бог шел на риск, когда давал человеку свободу воли. Но если Бог все знал заранее, в чем же здесь заключался риск? И если Бог, совершенно точно зная, что произойдет, все-таки создал этот мир, разве Он не ответственен за все, что затем случилось? В одном месте книги Бог говорит, что Он обожает неопределенность. Как это понять? Как Бог может любить неопределенность, если знает наперед все, что случится? Похоже, в романе даны два утверждения, которые вступают в противоречие между собой. Как разрешить эту дилемму? Я здесь не могу сказать с полной уверенностью, но лишь предположу, что если, отказавшись от полного предвидения, Бог решил пребывать в неведении о том, что будет, приготовившись иметь дело с теми событиями, которые уже произошли на данный момент, здесь есть о чем подумать. Плохая новость и хорошая новость. Перед нами мрачная картина. Но может ли она объяснить поведение маньяка, убившего Мисси? Почему одни из нас становятся гитлерами, а другие нет? В хижине мы не найдем прямого ответа на этот вопрос. Подумаем, о чем нам говорит повествование, представленное в романе. Когда Бог спрашивает Мака, что нужно сделать с тем, кто похитил и убил его дочь, Мак восклицает: «Пусть горит в аду». Я могу понять Мака, хотя мой разум говорит, что ненависть всегда не права. И тогда Бог спрашивает Мака: «Он виновен в твоей потере?» На это Мак отвечает решительным «да». И здесь разговор приобретает неожиданное направление. Бог спрашивает Мака об отце маньяка, который искорежил жизнь сына, так что тот стал убийцей. Мак готов обвинить и отца. И тогда Бог спрашивает Мака, как далеко мы зайдем? Может быть, нам надо предъявить обвинение Адаму? Но зачем нам останавливаться и здесь, а Бог? Если он все сотворил, может быть, он во всем виноват? Мак молчит, и молчание выдает его тайные мысли. Найдем ли мы здесь ответ на вопрос, почему одни люди совершают крайне жестокие поступки, а другие нет? Да и верно ли само такое утверждение? Вопрос, заданный нами, становится все запутаннее. Похоже, роман говорит нам о том, что существует цепочка ужасных вещей, которая порождает великие злодеяния, и вину разделяют между собой разные звенья цепочки. Некоторые люди становятся чудовищами, потому что их воспитывали чудовища. Но в итоге все это было результатом грехопадения и бунта человека, результатом нашего общего стремления жить независимо от Бога. И, конечно, остается тайной, почему одни люди становятся чудовищами, а другие просто скромными грешниками. Но это не так уж важно. Мы все потенциальные чудовища. Как говорится, если бы не благодать Божья, я стал бы таким. Все мы испорчены, хотя некоторые из нас в большей мере, чем другие. Однако при определенных обстоятельствах каждый из нас мог бы сделаться чудовищем. Бог говорит Маку и всем нам, что не стоит создавать категории для особо испорченных и умеренно испорченных людей. Конечно, люди совершают ужасные поступки, которые заслуживают наказания, но мы все носители зла в ужасающе испорченном мире. При определенных условиях каждый из нас может попасть в категорию особо испорченных. Для Бога мы все дурны в равной мере, и Он заботится одинаково о каждом из нас. Эта истина нам не слишком приятна, не правда ли? Ее трудно принять. Но я верю, что это истина. Библия не делит злодеев на разные категории. Она рассматривает всех людей вместе и утверждает, что какое бы добро мы ни совершили, нам нечем хвалиться. Только Бог может оправдать и исправить нас. Это никогда не бывает нашей заслугой. Как должны христиане относиться к столь мрачной картине мира, представленной в хижине? Многие из нас, в том числе и я сам, предпочли бы более светлую, оптимистичную картину, пронизанную верой в духовность. Но мой опыт свидетельствует о том, что в хижине высказана правда о человеке. Разумеется, я мог видеть добрые дела людей, но, согласно Писанию, это лишь отражение славы Божьей. Согласно Библии, когда мы делаем добро, это всегда означает, что в нас и через нас действует Бог. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 12-13. Предоставленные самим себе, мы не способны сделать что-либо доброе. Но я не думаю, что мрачная картина, представленная в романе, дурная новость. Скорее, для меня это благая весть. Да, вначале я слышу дурную новость, однако затем начинаю понимать, что наш Творец не покинул нас, несмотря на наши грехи. Более того, Сын Божий умер за нас и намерен искупить нас. И эта новость куда прекраснее, нежели бодрый оптимизм нашей культуры, которая провозглашает непобедимость человеческого духа. Хижина, в соответствии с Писанием, отражает реальность, которая дает надежду. Чего же еще мы могли бы себе пожелать?